Глава 4. Тесса. «Расскажи мне о звездах», — попросила Нелли из своего гнездышка на кровати в подземелье, пока я мерила шагами камеру. Я начинала испытывать клаустрофобию, запертая в этом месте, а ведь прошла всего пара дней. Еще 2 недели, и я освобожусь из темницы, но перейду из одной тюрьмы в другую. И новую тюрьму я никогда не смогу покинуть. Магия привяжет меня к Оберону. Единственным выходом была бы смерть одного из нас, но он был бессмертным ублюдком. Возможно, он потерял способности высшего фейри, но это не означало, что он был слаб. И все это вдобавок к тому, что я узнала о своем отце. Взор затуманился, когда я мысленно представила его лицо, его добрые глаза и мягкая улыбка. Мог ли он взаправду быть способен на такое? Я должна была признать, что какое-то время он вел себя странно. Закрытый, отдаленный, постоянно пил эль. Добрые глаза, которые я всегда представляла, ожесточились, медленно потянулись красными прожилками, сверкнули фиолетовым ободком вокруг зрачков, темных как ночь. В какой-то момент он сбился с пути. Я не могла не видеть этого. Но действительно ли он пал так низко? Я выдохнула и сосредоточилась на словах Нелли, мысленно возвращаясь к лесным снам и тем ночам, которые провела, блуждая в туманах. Сквозь мутную дымку различить звезды было трудно, но однажды ночью в Итчине туманы рассеялись. Звезды, проносившиеся по небу, сияли, как миллионы душ, освещающих темноту. Вздохнув, я присела на кровать к Нелли. Ржавые пружины заскрипели под моим весом. «Ты хочешь знать о звездах? Я даже не знаю, с чего начать. Мы думаем о ночи, как о кромешной тьме наших спален в тайне, где мы даже не можем видеть своих рук перед лицом. Но настоящая ночь совсем не такая. Звезды и луна заливают мир серебряным светом. Ты поднимаешь взгляд и осознаешь, что этот мир — прекрасное, огромное место, и мы лишь малая его часть. Звучит пугающе, но только на первый взгляд. Во всяком случае, это помогает мне верить, что все не обязательно должно быть таким, какое оно есть. Если Вселенная настолько велика, есть надежда, что однажды все будет по-другому. Мы можем рассчитывать на лучшую жизнь, Нелли. Если бы только мы могли выбраться из этого места. Словно прочитав мои мысли, сестра потянулась и схватила меня за руку. Пелена слез застилала ее глаза, и она покачала головой. «Может быть, у других и наступит лучшая жизнь, но мне кажется, что это не про нас». «Нет», — яростно сказала я, сжимая ее руку. «Не смей так говорить». «Что мы собираемся делать? Бежать?» Нелли издала горький смешок, которого я никогда раньше от нее не слышала. Сердце заныло. Я была не единственной, кого сломило это место, и этот фейри — Оберон. Яростный огонь пронзил меня, я наклонилась вперед и прошипела. «Я собираюсь вытащить нас отсюда, и тогда я убью его. На этот раз у меня получится». «Ты говоришь так уверенно?» «Потому что так и будет». «Но как?» Нелли бросила взгляд вдоль коридора, где у двери, ведущей наружу из подземелья, стояли стражники. Их было 6, и они, казалось, менялись через равные промежутки времени. Они были слишком далеко, чтобы расслышать наш шепот, но я все равно опасалась говорить слишком много. Никогда нельзя недооценивать фейри. «Не беспокойся об этом», — сказала я. Я не хотела рассказывать ей, что спланировала, отчасти потому, что, скорее всего, потерплю неудачу. Мне оставалось только последнее средство из возможных. В день свадьбы я бы схватила любой меч, какой только смогла, у любого солдата поблизости и отрубила бы голову Оберону. Или, по крайней мере, умерла бы, пытаясь. Если мне не повезет, я точно не справлюсь. Сначала я должна была найти способ вытащить Нелли из темницы. В противном случае ее жизнь оказалась бы в опасности в ту же секунду, как я начала бы сопротивляться. Нелли бросила на меня внимательный взгляд, который я замечала за ней и раньше. Она всегда знала, когда я что-то скрывала. Именно так она узнала о моей краже драгоценных камней и полуночных визитах к капитану, королю тумана. Она знала меня слишком хорошо. «Ты что-то планируешь, и мне это уже не нравится». Я открыла рот, чтобы сказать ей не волноваться, но звук скрипа дверных петель привлек мое внимание. Повернувшись к стражникам, я заметила Морган, шагающую к нам. Ее серебристые волосы были собраны в тугой пучок, стальные доспехи блестели так, словно их только что отполировали. Остальные стражники отошли в сторону и позволили ей приблизиться к камере в одиночку. Дыхание со свистом вырвалось из моих стиснутых зубов, но я постаралась сохранить невозмутимое выражение лица. Я не могла позволить ей узнать, что я разговаривала с Калином, что у меня были сомнения относительно нее и ее слов. Если Аберон использовал Морган, следует быть бдительной в ее присутствии. «Доброе утро», — сказала Морган, останавливаясь возле нашей камеры. «Хорошо спала?» Мое сердце бешено колотилось о ребра. Знала ли она о сновидческой способности Калина? «Не особенно. Сложно расслабиться, когда заперт в камере, а твоим близким угрожают». Слишком поздно я осознала, что повысила тон. Один из моих худших недостатков. Казалось, я не могла сдерживать свои эмоции, особенно когда они бушевали внутри, как костер. Морган нахмурилась, глядя на меня. «Что-то случилось? Ты кажешься злее, чем была прошлой ночью». «Я очень вспыльчивый человек, Морган. Это просто мое естественное состояние». «Это потому, что я сейчас ничем не могу тебе помочь?» Она помрачнела. «Ну, ты, наверное, могла бы сделать что-нибудь. Ты можешь устроить переполох и оставить ключ там, где я смогу до него достать. 5 минут — это все, что мне нужно, чтобы вытащить нас отсюда». Я знала, каким будет ее ответ, прежде чем она его произнесла. «Я же говорила тебе, я не могу пойти против приказов Аберона, даже когда захочу». «Но почему нет?» — спросила я, наклоняясь вперед. «Ты делала это и раньше, на свадьбе, когда вытащила меня из Альберии. Есть ли другая причина, по которой ты не можешь пойти против его приказов?» Лицо Моргана оставалось пустым и нечитаемым. Она бросила свой взгляд на Нелли, которая все еще лежала на кровати, свернувшись калачиком. «Это интересный вопрос, но, боюсь, я не смогу тебе на него ответить». «Ты не можешь или не хочешь?» Она сжала губы. «Я не могу». Тьма вспыхнула в ее глазах, и странное, скручивающее ощущение пронзило меня изнутри. Кивнув, я понизила свой голос до шепота. «Так я и думала. Ты действительно в ловушке. Что бы он тебе ни сказал, ты должна это сделать». Морган не ответила. Вместо этого она приблизилась на единственный шаг к решетке камеры и прищурилась. Миллион эмоций, казалось, боролись внутри серебра ее глаз. Миллион мыслей, которые я не знала, как прочитать. И в этот момент один ее взгляд сказал мне все, что мне нужно было знать. Калин был прав. Аберон контролировал Морган, и она ничем не могла мне сейчас помочь. По позвоночнику пробежали мурашки. «Я думаю, тебе следует уйти», — сказала я. Она сжала губы. «А как же твоя мать и Вэл?» «Я не могу доверить тебе позаботиться о них, и ты знаешь это. Мне придется самой найти решение». «Ты не сможешь им помочь», — «Он никогда не выпустит тебя отсюда», — мрачно напомнила Морган. «Он не отдавал мне никаких распоряжений относительно твоей семьи, ничего относительно твоей матери и...» «Как я могу быть уверена, что все, что ты говоришь, правда?» — прошептала я, ощущая ком боли в глотке. «Как бы сильно я не хотела возненавидеть ее за то, что она сделала, я не могла. Она была такой же пешкой в игре Аберона, как и я». Может быть, даже в большей степени. Он стоял за всем этим. Но как бы я ни понимала ее затруднительное положение, я бы не поверила ни единому слову, слетевшему с ее губ. В ее глазах промелькнула обида, но она кивнула и отступила на шаг. «Ты принимаешь правильное решение. Тебе и вправду лучше не доверять мне. Надеюсь, однажды я увижу тебя по другую сторону решетки, Тесса. И я действительно это имею в виду. Я надеюсь, что однажды смогу загладить свою вину перед всеми вами». Она развернулась и пошла по коридору, оставив меня смотреть ей вслед. Нелли встала рядом со мной и нахмурилась. Мы обе, схватившись за решетку, наблюдали, как Морган покидает подземелье. «Что все это значило? Почему ты ей не доверяешь?» Я все еще не рассказала Нелли о своем сне с королем тумана и не знала, как начать. Особенно сейчас, после всего, что я услышала об отце. «Я объясню позже», — сказала я сестре, нахмурившись, когда другой стражник направился по коридору к нашей камере. «Вот все, что тебе нужно знать. Ты не можешь доверять ничему, что говорит тебе Морган. Если она когда-нибудь придет сюда, когда меня не будет рядом, не верь ни единому слову, хорошо? Даже если она скажет тебе, что это я послала ее и что она пытается вытащить тебя на свободу. Даже если она убедительна, как солнце, не верь ей. Разве не она помогла тебе сбежать в прошлый раз?» Я поднесла палец к губам, когда стражник приблизился. Он был высок и широкоплеч, но больше в нем не было ни одной запоминающейся черты. Его лицо и тело были скрыты за сталью. Все, кроме сердитых губ. «Дай-ка угадаю. Вы вдвоем придумываете способ вырваться отсюда. Удачи вам в этом, смертные!» Его презрение должно было поглотить меня, как разбивающаяся волна, а потом утянуть в бездонные пучины отчаяния, но задело не больше, чем тычок в спину. Я могла терпеть их оскорбления весь день напролет. Они поступали со мной гораздо хуже, и я выросла, сопротивляясь их попыткам сломить меня. Я улыбнулась. «Я обязательно передам Аберону, что ты пожелал нам удачи в наших стремлениях сбежать от него». Его сердитое выражение пропало. Любопытная вещь, которую я узнала во время моего последнего заключения. Многие фейри боялись Аберона так же сильно, как и смертные из Тейна. Он был настоящим тираном и контролировал каждый аспект жизни подданных. Проблема была в том, что фейри, похоже, не осознавали, насколько похожи на людей. Они воображали себя высшими существами, но жили под не менее жестким гнетом. Все из-за их веры в то, что Аберон обладает силой солнца. Если бы только они знали правду, возможно, пришло время им ее открыть. «Не волнуйся», — сказала я стражнику. «Ты, вероятно, победил бы в схватке с Абероном. Он ослаб, потому что теперь у него нет его высших способностей». Стражник нахмурился, глядя на меня. «Что во имя света король тумана сделал с тобой?» «Прошу прощения». «Твои слова не пахнут ложью, но ты явно лжешь». Он склонил голову на бок. «Или, может быть, это потому, что ты...» «Да, должно быть, так оно и есть». «Потому что я кто?» Я прищурилась. От его улыбки мороз прошелся по моим костям. «Может быть, если ты будешь хорошей девочкой, сможешь это выяснить». С этими словами он вставил ключ в замок и, потянув, открыл дверь камеры. Я прикусила щеки изнутри, когда внезапная ярость прожгла меня насквозь, наполнив вены жидким огнем. На мгновение мир вокруг потемнел. Все, что я видела, — это самодовольную улыбку фейри и меч, висящий у него на поясе. Стражник, вероятно, не ожидал, что я буду защищаться. Я могла застать его врасплох. Я могла бы провести его собственным клинком по его шее и убраться из этого города подальше. Внутри меня восстало нечто, жаждущее поддаться мстительным мыслям и довести дело до конца. На нанесенный удар я всегда била в ответ. Пронзала. Но посмотрите, к чему это привело меня. Что еще более важно, посмотрите, к чему это привело Нелли, маму, Вэл. Из-за меня их заточили в подземелье. Всех троих. И если я сейчас и жаждала совершить нечто необдуманное, то в глубине души знала, что могу причинить близким новые страдания. Каким бы невозможным это ни казалось, по крайней мере, сейчас мама, Нелли и Вэл еще живы. По крайней мере, у них еще есть надежда, что однажды они вернутся под палящее солнце Тейна и смогут смеяться, как прежде, загорая на берегу реки и опустив босые ноги в воду. Я закрыла глаза и подавила свой гнев. У меня еще будет возможность. В следующий раз, когда я сделаю ход, я должна быть уверена, что он правильный. «Ты идешь или как?» — спросил стражник. «Куда идти-то?» — огрызнулась я. Хоть я и раздумала ударять его ножом, милой быть тоже не собиралась. Фейри усмехнулся. «У короля есть планы на тебя, и он приказал мне убить одного из твоих близких, если ты поднимешь шум. Мы начнем с Нелли, если хочешь». «Не смей произносить ее имя!» С колотящимся сердцем я сделала шаг к двери. Нелли схватила меня за руку, но не попыталась оттащить назад. Она знала, что бесполезно пытаться идти против воли Аберона. «Тесса», — прошептала она. «Я скоро вернусь», — пообещала я. «Он не убьет меня. Это испортит его свадьбу». Аберон приложил немало усилий, чтобы вернуть меня, и я найду способ заставить его пожалеть об этом.